Глава 16. Из лагеря в город вела только одна дорога, через полотно железной дороги, которая в этом месте проходила в крутой и глубокой выемке. Ромашов по узкой, плотно утоптанной, почти отвесной тропинке быстро сбежал вниз и стал с трудом взбираться по другому откосу. Еще с середины подъема он заметил, что кто-то стоит наверху в кителе и в шинели в накидку. Остановившись на несколько секунд и прищурившись, он узнал Николаева. «Сейчас будет самое неприятное», — подумал Ромашов. Сердце у него тоскливо заныло от тревожного предчувствия, но он все-таки покорно подымался кверху. Офицеры не видались около 5 дней, но теперь они почему-то не поздоровались при встрече. И почему-то Ромашов не нашел в этом ничего необыкновенного. Точно иначе и не могло случиться в этот тяжелый, несчастный день. Ни один из них даже не прикоснулся рукой к фуражке. «Я нарочно ждал вас здесь, Юрий Алексеевич», — сказал Николаев, глядя куда-то вдаль, на лагерь, через плечо Ромашова. «К вашим услугам, Владимир Ефимович», — ответил Ромашов с фальшивой развязностью, но дрогнувшим голосом. Он нагнулся, сорвал прошлогоднюю сухую коричневую былинку и стал рассеянно ее жевать. В то же время он пристально глядел, как в пуговицах на пальто Николаева отражалась его собственная фигура с узкой маленькой головкой и крошечными ножками, но безобразно раздутая в боках. «Я вас не задержу. Мне только 2 слова», — сказал Николаев. Он произносил слова особенно мягко, с усиленной вежливостью вспыльчивого и рассерженного человека, решившегося быть сдержанным. Но так как разговаривать, избегая друг друга глазами, становилось с каждой секундой все более неловко, то Ромашов предложил вопросительно: «Так пойдемте». Извилистая стежка, протоптанная пешеходами, пересекала большое свекловичное поле. Вдали виднелись белые домики и красные черепичные крыши города. Офицеры пошли рядом, сторонясь друг от друга и ступая по мясистой, густой, хрустевшей под ногами зелени. Некоторое время оба молчали. Наконец, Николаев, переведя широко и громко, с видимым трудом дыхание, заговорил первый. «Я прежде всего должен поставить вопрос. Относитесь ли вы с должным уважением к моей жене, к Александре Петровне?» «Я не понимаю, Владимир Ефимович», — возразил Ромашов. «Я с своей стороны тоже должен спросить вас. Позвольте». Вдруг загорячился Николаев. «Будем спрашивать поочередно, сначала я, а потом вы, а иначе мы не столкуемся. Будемте говорить прямо и откровенно. Ответьте мне прежде всего, интересует вас хоть сколько-нибудь то, что они говорят и сплетничают? Ну, словом, черт, ее репутация. Нет, подождите, не перебивайте меня. Ведь вы, надеюсь, не будете отрицать того, что вы от нее и от меня не видели ничего, кроме хорошего, и что вы были в нашем доме приняты как близкий, свой человек, почти как родной». Ромашов оступился в рыхлую землю, неуклюже споткнулся и пробормотал стыдливо: «Поверьте, я всегда буду благодарен вам и Александре Петровне». «Ах, нет! Вовсе не в этом дело, вовсе не в этом. Я не ищу вашей благодарности», — рассердился Николаев. «Я хочу сказать только то, что моей жены коснулась грязная, лживая сплетня, которая... ну, то есть, в которую...» Николаев часто задышал и вытер лицо платком. «Ну, словом, здесь замешаны и вы. Мы оба, я и она, мы получаем чуть ли не каждый день какие-то подлые, хамские, анонимные письма. Не стану их вам показывать, мне омерзительно это. И вот в этих письмах говорится...» Николаев замялся на секунду. «Ну да, черт, Говорится о том, что вы любовник Александры Петровны. Что, ух, какая подлость. Ну и так далее. Что у вас ежедневно происходят какие-то тайные свидания, и будто бы весь полк об этом знает. Мерзость. Он злобно заскрипел зубами и сплюнул.